Глава 11. Потрошитель. «Ты сам так решил!» Шипит змей и до кучи пробивает шипами ноги беса, а затем начинает медленно его разрывать, разводя щупальца в стороны. Бес кричит. В этом крике нет ничего человеческого. Так может кричать только раненый зверь. Дико, яростно, первобытно. Существо, которое верит, что еще не все потеряно. Бах! В небесах громыхает так сильно, будто там дали залп из орудий. Тучи исчерчивают десятки молний, и меч беса вылетает у него из-за спины прямо вверх, как стрела. Змей задирает башку, точно может видеть это. Затем опускает ее и вперивается в человека, который висит перед ним, как распятый на кресте, и продолжает его рвать на части. Змей делает это нарочито медленно, миллиметр за миллиметром, наслаждаясь мучениями человека и жадно поглощая энергию его страданий. Мышцы и сухожилия трещат от напряжения, почти лопаются. Не спасает даже экзокостюм. Он лишь оттягивает момент, когда беса разорвет, и его останки упадут вниз в раскрытые рты низших. Бес терпит эту невероятную боль. Терпит, терпит, копит ее в себе, как скупой золото, а затем, когда она достигает наивысшей точки, и кажется, что дальше только смерть, он, задрав голову, кричит не своим гортанным голосом. «Саптар!» Его крик уносится в небеса, и кажется, что он проникает сквозь облака и летит дальше-дальше за пределы пустошей и Лусуса. В ответ снова громыхает. От грома закладывает уши, а святой курган Петр и Шакст пригибаются, будто попав под артобстрел. Бес внезапно опускает глаза вниз, смотрит на змея и медленно шипит на латыни, тщательно выговаривая каждое слово. «Морс солум иницум эст». «Смерть — это только начало». Едва он это произнес, как сверху, как молния, падает меч и сам собой вкладывается в правую руку беса, которая кровит. Кровь течет по рукоятке и впитывается в нее, как в губку. Капшур тут же вспыхивает кровавым пламенем и вырывается из руки беса вперед, будто его перехватил невидимка. Ширх! Меч вращается с бешеной скоростью и перерубает щупальца змея, из которых фонтанирует черная кровь. Бес падает вниз и приземляется на ноги в паре метров от того места, где из камня вопят рты низших. Выдирает из руки, плеча и ног шипы, раны тотчас закрываются, зарастают. И человек готовится принять бой, быстро схватив автомат, который до этого висел в воздухе. В беса летят щупальца твари с раскрытыми ртами, из которых торчат крючки. Раз, два, три... Но меч их опережает и рубит сам по себе, как мясник разваливает требуху. Щупальца валятся на камни, из них течет кровь. Плоть Лусуса оживает, и теперь низшие рвут на части новую жертву, вырывая друг у друга шматы мяса. Змей раскрывает пасть. Из нее доносится шипение. Монстр стягает себя хвостом и взмывает вверх, чтобы сразу же уйти на разворот и камнем не зринуться вниз. Человек садится на одно колено, поднимает АК и ждет, внимательно наблюдая за тварью. «Эй!» — кричит бесу святой. «Мы тебя прикроем!» «Стоять на месте!» — рявкает бес. «Он мой!» Змей приближается. 100 метров. 50, 40, 30. «Давай, давай», — шепчет бес. «Иди ко мне, сука. Теперь мой черед тебя танцевать». Когда до твари остается 20 метров, сбоку, как метеор, вылетает меч. Он вращается с такой скоростью, что становится похожим на пропеллер от самолета. Капшур словно живет своей жизнью, будто им кто-то управляет со стороны или в него вселился бес. Меч врубается в туловище змея и рассекает его кожу, оставляя за собой длинный рваный след, но рану не прижигает. Тварь шипит, скручивается и раскручивается, хлеща по камню хвостом и круша все на своем пути. Бес отпрыгивает в сторону, перекатывается, чтобы не попасть под удар. Он явно выжидает момент для стрельбы и смотрит, что сделает меч, который превратился в разящий клинок. Ширх! Ширх! Капшур наносит змею рану за раной, кромсает плоть и режет ее, нанося удар за ударом. По туловищу твари змеятся молнии. Змей пытается уклониться от меча, но это ему не удается. Меч стал одержимым. Он словно упивается кровью, разгораясь все сильнее и сильнее. Свечение твари уменьшается, из яркого оно становится блеклым, тусклым. «Пора», — говорит сам себе бес. Он нажимает на спусковой крючок автомата, попутно направив в оружие энергию своей боли, пропустив ее через крестик на груди. По его руке бежит электрический разряд. Он достигает цилиндра с кровью Карины как раз в тот момент, когда из ствола вырывается столб огня и из дула вылетает пуля, которую обдало облачко из крови, впрыснутой в ДТК. Бах! Бес палит одиночными. Быстро перемещается и не сводит глаз со змея, чтобы увидеть, сработает ли его план или нет. Время для человека останавливается. Он провожает полет пули взглядом и... Пуля, объятая пламенем, как шаровая молния, прорывает защиту монстра, попадает в змея чуть пониже его башки и взрывается уже изнутри, как граната. Тварь разевает пасть, шипит, а из его глотки доносится клокотание. «Сдохни, сука!» Бес дергает рычажок переводчика огня чуть вверх и открывает по змею шквальный огонь, поля по нему длинными очередями. Пули рвут плоть твари, оставляя на нем глубокие рваные раны. Вокруг монстра заодно вращается меч. Капшур поет змею песнь смерти, кромсая и раздирая его на части. Тварь пытается взлететь, но, видимо, потеряв силы, лишь вяло хлещет хвостом по воздуху и скользит вдоль скал, стараясь уползти от беса, который меняет один магазин за другим, беря их прямо из воздуха, как из разгрузки. Бес преследует змея, бежит за ним по пятам, перескакивает с камня на камень. Упруго отталкиваясь от тверди Лусуса и прыгая на несколько метров вверх с помощью экзы. Человек уже не палит по твари, он подвешивает автомат в воздухе, который недоступно следует за ним. Бес достает плеть Шакста, разворачивает ее и, взмахнув ей, стягает девятихвостой по твари, оставляя на его шкуре длинные полосы из разорванной кожи. Змей поворачивает башку. Из его ран сочится кровь. От былых отточенных и резких уверенных движений не осталось и следа. Он явно издыхает. Вопрос лишь в том, что бес не хочет, чтобы его сожрали низшие, когда он упадет на камни. Бесу нужно существо, которое находится внутри этой твари, а чтобы его добыть, нужно измотать эту оболочку. И он его стягает плетью. Методично, с оттягом, с каждым ударом оставляя на змее страшные раны, из которых капает кровь. Бес идет за тварью, избегая мест, где из камня показались низшие. Змей летит по воздуху на высоте не более 2 метров. Одного. Тварь снижается. Удар. Змей чиркает брюхом об камни, рвет об острые грани шкуру и через несколько секунд валится на скалы, растянувшись на них, как кишка. Бес сворачивает плеть, закрепляет ее на поясе и, вытянув руку, хватает меч, который сам влетел ему в ладонь. Клинок пылает, но это пламя не обжигает, оно, лишившись подпитки кровью, становится все тусклее и тусклее. «Скоро я накормлю тебя еще», — тихо говорит бес Капшуру. «Только дай мне шанс, и ты не пожалеешь об этом». Бес стискивает рукоятку меча и осторожно идет вдоль змея, каждую секунду ожидая подвоха или удара со стороны этой твари. Человека привлекает шум сзади. Он чуть поворачивает голову, скашивает глаза и замечает, что за ним, как тени, скользят Святой, Курган и Петр. Петр ведет на поводке Шакста, и все они вместе похожи на призраков, которые стараются не отсвечивать. Бес не обращает на них никакого внимания. Быстро прыгает на скалу. Затем взбирается чуть повыше и останавливается возле башки змея, который лежит на уступе, растянувшись на все свои 30 метров. Хвост твари находится внизу. Под ним уже растеклась лужа черной крови. Камень оживает, и в нем появляются рты, которые, как обычно, вопят: «Пить! Пить! Пить!» Рты жадно слизывают кровь. Затем поднимаются над поверхностью камня и впиваются в плоть змея, жадно отрывая от него шматы плоти. Тварь глухо шипит, как сдувающийся надувной матрас, только громче. «Я знаю, что ты меня слышишь. Жить хочешь?» — спрашивает бес у змея. Башка вяло дергается. Монстр пытается раскрыть пасть, но это у него не получается. «Я тебе помогу!» Бес улыбается под шлемом, и эта улыбка отражается на личине его экзы. Человек поднимает меч над головой. Приводы костюма становятся похожи на туго растянутые пружины, которые готовы сжаться в любую секунду. «Ширх!» Бес обрушивает страшный удар на шею змея, если это место на твари вообще так можно назвать. Раздается чавкающий звук. Плоть расплескивается, и клинок врубается в тело змея на глубину в полметра. Бес извлекает меч. Снова его поднимает, а затем начинает со стервенением бить по змею, каждый раз погружая лезвие все глубже и глубже. Удар следует за ударом. Во все стороны летят ошметки плоти и кровь. Бес знает, что время работает не на него. Еще немного, и рты доберутся и сюда, и сожрут эту тварь. Поэтому он должен извлечь из этой оболочки существо раньше, чем его поглотит Лусус. Человек знает, как сейчас на него смотрят Святой, Курган и Петр. Он для них уже перестал быть прежним бесом. Он стал другим. Превратился в оружие, идеально приспособленное для жизни в Лусусе. Сущность, которая создана только для одного – убивать и убивать, чтобы жить, отнимая души у других. Бесу похрен на это. Он рубит змея до тех пор, пока не перерубает позвонки и у него не отваливается башка. Еще один удар. Хрясть! Меч разваливает череп твари, начисто снеся его верхнюю часть. Бес подвешивает меч в воздухе, а сам, вогнав руки по локоть в разрубленную часть, напрягает все свои силы. Приводы экзы стонут от напряжения, и человек разрывает голову змея на две части, как мы раскалываем орех. Раздается хруст. Две половины черепа раздвигаются, и в этой башке, в шевелящейся слизи, копошится странное существо, отдаленно похожее на гибрид человека, насекомого и моллюска. Бес выдирает эту тварь из черепа змея и поднимает ее над головой, стараясь рассмотреть, что это такое он оттуда достал. Существо тихо верещит, болтает лапами, которые растут прямо из его головы, точнее, половины головы. Представьте себе череп, у которого нет задней части. Есть один только лик и больше ничего. Пустота. И у этого урода есть только пара длинных лап. Они растут прямо из этого черепа. Все это покрыто слизью, длинными отростками и черной желеобразной бахромой, которая чавкает и шевелится. Бес кидает взгляд на череп змея. Переводит его на тварь, которую он вытащил, и никак не может взять в толк, почему это существо казалось ему намного больше, когда оно сидело в монстре. «У страха глаза велики», — сам себе говорит бес. Он спрыгивает со скалы как раз в тот момент, когда весь камень под тушей змея оживает, а рты появляются по всей длине монстра. Они наваливаются на змея и жрут, жрут его. Ртов становится все больше и больше. Они лезут со всех сторон. Вскоре камень размягчается, и останки змея погружаются в плоть Лусуса, как в болото. «Неплохо ты его отделал», — говорит святой, медленно подходя к бесу, который стоит с вяло шевелящимся существом в руке. Бес поворачивает голову, смотрит на святого. У него вспыхивают глаза, и он отвечает. «Да, неплохо. Повезло, наверное». «Что это?» — в разговор вступает курган. Он тычет стволом пулемета в сторону существа, которое держит бес. «Змей, собственной персоной», — отвечает бес. «Не так страшен черт, как его малюют, ведь так?» Бес смотрит на Шакста. Погонщик молчит. Он старается осознать, что он только что увидел. Этот человек забил потрошителя в одиночку. Справился с тварью, с которой может справиться только архидемон или... Шакст боится признаться себе в том, что за бесом, возможно, стоит сам Саптор. «Этого не может быть», — повторяет про себя Шакст. «Просто не может быть». «Но тогда как он убил змея? Как? Это же невозможно сделать». «Как тебе это удалось?» Глухо и сам не ожидая от себя такой дерзости, спрашивает Шакст у беса. Бес пристально смотрит на погонщика. Сжимает существо с такой силой, что оно начинает громко верещать. «Я позволил ему себя убить», — отвечает бес. «Почти, и это был единственный шанс подойти к нему так близко». «А меч?» — Шакст не сдается. «Мы же все видели, что твой меч жил сам по себе. Кто им управлял?» «Ну ты», — злится святой, — «забыл уже, с кем разговариваешь». Человек перехватывает автомат и уже готовится пробить прикладом Шаксту под дых. «Погодь», — бес останавливает святого знаком руки. «Что ты сказал? Кто им управлял?» «Да», — Шакст кивает. Бес задумывается. Ему хочется ответить, что все это он провернул сам, в одно рыло. Но вопрос погонщика заронил в его душу зерно сомнения. «Действительно», — думает бес, — «как это так у меня получилось с мечом? Он же рубил эту тварь сам по себе, точно его держал невидимка». «Невидимка» — уже эхом разносится в голове беса, и он продолжает думать, плюнув на то, что пауза затянулась, и все на него смотрят. «Похоже на то, что в эту игру я отыграл с кем-то вдвоем». Бес продолжает мозговой штурм. «Если предположить, что нас ввели с самого начала, как только мы попали в Лусус, то вполне очевидно, что у тех, кто за нами стоит, есть четкая цель». Только поэтому мы еще живы, и только поэтому я справился со змеем, хотя его практически невозможно было убить. Убить до тех пор, пока я не зачерпнул из самого себя силу, рожденную в боли. Боль дала мне все. Бес обводит взглядом отряд. Если это так работает, то вот она, возможность получить сверхспособность. Стать больше, чем просто воином ада. Стать супербойцом Лусуса. Типа прокачаться, как в компьютерном шутере. Точно. Бес хватается за эту догадку, как за озарение. Мы точно находимся в игре. Пусть и в игре, где можно сдохнуть на раз-два. Нас ведут невидимые игроки, и с каждой пройденной миссией мы поднимаемся на ступеньку выше. Бес почти уверен, что он зацепился за правильную идею. Вот только мы не знаем конечную цель этой игры, а выяснить это можно только пройдя все уровни до конца. Точно. Бес решает оставить эту догадку при себе и возвращается в реальность, услышав окрик святого. «Эй, ты чего? Уснул?» «Нет», — отвечает бес. «Нам нужно отсюда уходить, и чем быстрее, тем лучше». «Что ты задумал?» — спрашивает курган у беса. «Там...» — бес поворачивается и машет рукой в сторону скалы. «Когда я поднял дрон, то увидел врата. Думаю, это переход. Но чтобы до них дойти, нам придется пройти сквозь туман, а мы не знаем, что в нем может скрываться». «А кто знает?» — вворачивает Петр. «Он!» — бес показывает на Шакста. «Говори! Ты же специально завел нас в пустоши, чтобы нас здесь сожрали! Что находится в тумане?» Шакст молчит. Он понимает, что его план раскрыли, и эти странные пришельцы не погибли, хотя и были должны здесь подохнуть. Пока погонщик гоняет сопли, бес создает пространственную дыру в воздухе, чтобы забросить туда существо, которое он извлек из змея. Но оно внезапно упирается, как-то растопыривается и шипит. «Я знаю, что вас там ждет». «Говори», — приказывает ему бес. «Сделка», — говорит существо. «Я помогу вам, а вы поможете мне». «А не пошел бы ты», — злится святой. «Чего ты хочешь?» — спрашивает бес, проигнорировав слова святого. «Жить», — признается существо. «Я не могу долго находиться вне оболочки, которую ты убил. Мы были со змеем единым целым. Одним существом, где каждый зависел от другого». «Ты был для него паразитом?» Бес уже знает ответ на этот вопрос. «Каждый из нас был паразитом друг для друга», — шипит существо. «Он искал души, а я их пожирал и делился с ним энергией, чтобы он мог летать». «Тебе нужна новая оболочка?» — развивает свою догадку бес. «Да», — отвечает существо. «И чем скорее, тем лучше». «Нам только этих тварей разводить осталось», — ерится святой. «Что, заняться больше нечем?» Бес не отвечает, игнорирует святого, будто его здесь и нет. «Если мы найдем тебе новую оболочку», — произносит бес, — «в чем выгода для нас? И где гарантия, что ты не нападешь на нас во второй раз?» «Чтобы снова сдохнуть». Если бы существо могло шутить, то это была бы хорошая попытка. «Продолжай», — бес смотрит на личину существа. «В тумане находятся призраки Лусуса», — отвечает существо. «Что еще за призраки?» — спрашивает бес. «Души, которые застряли между слоев этого мира», — продолжает существо. «Чтобы вам было это проще понять, отбраковка. Они не годятся, чтобы из них что-то сделать, ни низших, ни погонщиков, ни воинов. Вообще никого. У них нет тел, оболочки, видимости. Их можно только почувствовать». «Откуда ты это знаешь?» — задает вопрос святой. «Я давно в Лусусе», — отвечает существо. «Много где был, много чего слышал, много кого убил. Когда я поглощаю душу, часть ее знания переходит ко мне». «Эти твари в тумане, они опасны?» — спрашивает курган. «Как бы правильно сказать?» — существо задумывается. «Больше всего на свете они хотят выйти оттуда, приобрести оболочку, покинуть забвение, а для этого все средства хороши. Они...» Существо намеренно растягивает слова. «Замещают собой того, кто попал в туман. Сжирают душу и становятся двойником, уничтожив исходник. Причем забирают из копии все. Мысли, воспоминания, память. Окружающие, те, кто знал исходник, ничего и не заметят, хотя в оболочке и будет сидеть другой». «Интересно», — святой присвистывает. То есть, если мы туда сунемся и выйдем оттуда живыми, мы точно не будем знать, кто из нас настоящий, а кого уже заменили на копию?» «Да», — отвечает существо. «Тогда», — продолжает святой, — «на кой хрен мы туда попремся, если эти твари нас заменят собой?» «А у вас», — существо усмехается, — «нет другого выхода. Смотрите». Существо вытягивает свою длиннющую лапу, которая похожа на паучью, и показывает туда, откуда пришел отряд. Бойцы поворачивают головы и видят, что небо далеко позади них стремительно алеет. Тучи бугрятся, как живая плоть, а среди них проскакивают синие молнии, которые лупят с небес в камень Лусуса и выстраиваются в сплошную стену из электрических разрядов. Ветер меняет направление и резко усиливается, неся с собой тучи пепла и каменной взвеси. Еще дальше, один за другим, возникают уродливые хоботы смерчей. Они тянутся вниз, и там, где они касаются камня, остается след, как от работы гигантской фрезы, которая спиливает скалы и превращает их в пыль. «Грядет буря», — существо тихо смеется. «Буря очищения!» Существо почти переходит на крик. «Вам от нее не скрыться! Можно только ускользнуть, пройдя через врата, а для этого нужно пройти через туман. Если вы не успеете, буря превратит вас в прах!» «Значит, упрямо цедит бес, мы пройдем между Сциллой и Харибдой, а ты нам в этом поможешь». Человек переводит взгляд на Шакста, извлекает меч и подходит к погонщику, у которого только от одного вида беса душа ушла в пятки.